Глава 20. Глубокой ночью, когда сумерки начали теснить темень, его разбудил Рэй, уже вымытый и даже несколько посвежевший. Быть маркизу на побегушках у графа ему ничуть не претило, если этот граф Сергей. «Тебя!» — стучат в двери, кричат именем принцессы. «Наверное, снова зовут во дворец. Может, проще пока ночевать у канцлера?» «Пускай, маркиз. Никуда не денемся, одеваюсь. Лайза, остаешься дома. Куда тебе еще?» Снизу донеслись легкие шаги. Собака вскочила на лапы, но не зарычала и не залаяла, как обычно реагировала на посторонних. Лишь тихонько взвизгнула. В спальню вошла Флоранс. «Я разбудила тебя? Прости». Она скинула пелерину, наброшенную поверх платья. Майские ночи еще были прохладные. «Знаю, что не должна здесь находиться. Ты был ранен, не успел восстановиться, выдержал тяжелый бой. Должен отдыхать, я...» «Отец умирал, но со смертью брата я просто убита. Его отравление, подлый удар в сердце. Столько хороших людей погибло за считанные часы. А ведь они жили, радовались жизни, строили планы». Принцесса упала на грудь Сергея, вцепившись в его ночную рубашку. Ногти впились в тело через ткань. Он обнял и почувствовал, как она дрожит. «Если для тебя это важно, я не в обиде, что ты меня разбудила. Извини, зубы не почистил». «Не шути!» Она отпрянула и посмотрела на него в упор в полумраке спальни. «Я не закончила. Я больше не хочу ни на одну ночь оставаться без тебя. 40 дней траура, приличия, условности. Мне на все плевать. Я не знаю, что будет завтра. Я не знаю, у нас впереди целая жизнь или только до прилета ваших чертовых кораблей. Или всего лишь завтрашний день. Пусть один день, но с тобой. Если меня обвинят в безнравственности, я засуну обвинение им в глотку. Я много грешила, но мой главный грех — проведенные недели без тебя, когда мы могли быть вместе. Но из-за моих глупых подозрений, ослиного упрямства...» «Знаю про упрямство. Твой отец предупреждал. Я не послушал его и не послушаю». «Поможешь раздеться? Горничную не прихватила. Они все наводят порядок». «Наводят порядок? Извини, мальчики пошумели». Он тотчас прикусил язык, понимая неуместной шутки. Из-за этого пошумели Эдуард лежит бездыханный. Но ни слова в упрек не услышал. Ее императорское высочество, практически уже величество, изволили придержать свой бурный нрав. Сергей с удовольствием приступил к запутанной процедуре разматывания завязочек на корсете, заранее приготовившись на утро повторить процедуру в обратном порядке. Спустил с нее чулки, целуя ножки, ровно так же, как в тот раз в их самое первое нежное свидание. «Только ничего не будет. Ты ранен был, тебе нельзя». «Штурмовать дворец можно, а капельку счастья нет?» «И у меня эти самые дни. Что ты называл опасными? Самый опасный». Она чуть оттолкнула его, но так слабо, чтобы Сергей ни в коем случае не воспринял ее сопротивление всерьез, а потом просто покорилась ловкости его пальцев. «Но только один раз, слышишь? Ты же ранен». «Ведь у тебя опасные дни, как же я могу их терять?» Само собой, до позднего утра они больше не сомкнули глаз. Не сговариваясь, не трогали самую больную тему — двойных похорон. Жизнь такова. Она всегда идет бок о бок со смертью. Вот только смерть рано или поздно заявится сама. А ради жизни нужно очень стараться. «Столько людей за меня сражалось!» Не забыла принцесса. «Я видела, сколько привел де Муайль. Ваших было столько же?» «Больше», — ответил Сергей. мы подняли всю дворцовую стражу и гарнизон. Но крыло штурмовало всего лишь человек 30. Со мной шли Рэй и Люк, ты их знаешь, и группа капрала Пуатье. Двое погибло. Есть раненые. Флоранс приподнялась на локте. Как только меня коронуют, я их немедленно награжу. Даже землями. После вчерашней бойни много свободных земель. Сергей обнял ее и притянул к себе. Мы будем политику обсуждать или... Потом снова политику. Если бы остался Эдуард, а я бы ему только советовала, на меня не навалилась бы гора дел и ответственности. Теперь ничего не поделаешь. Подставляй плечо и ты. Не могу, я же не принц-консорт. А ты не просил моей руки. Даже у отца не просил, когда мог. Я-то надеялась, ждала, что ты воспользуешься моментом. Нет же. Стоял как столб и ждал, пока отец не утерпел и не сказал, если она выберет другого. Даже на это промолчал. Я тебе еще припомню. А я тебе, что ты подозревала меня, будто я с тобой лишь только для того, чтобы стать принцем-консортом. Как же я могу на тебе жениться, если именно это желание ты ставишь мне в вину? Стоп! Ты манипулятор! Ты опять все перекручиваешь в свою пользу! Но чем я заслужила? Сергей жалился. Я знаю, почему тебя колбасит. Боишься, что как подданный Великобритании, игра в Британской империи, я начну действовать в их интересах? Так? Наверное. Так в чем проблема? Я могу через орбитальную станцию отправить письмо императору отказаться от подданства и от титула. Хорошо. Но с условием. Дай мне титул хоть какого-нибудь завалящего шевалье Киенны. Иначе тебе даже завтракать в моем присутствии будет неприлично, а уж мять мою подушку. Вот и вылезла твоя меркантильная сторона. Ну, посуди сама. Даже мой сын от Машери, его милость барон. А отец выходит, опускается на уровень Вилана. Отец знал, ты корыстен. Договорить она не смогла, потому что Сергей заткнул принцессе рот поцелуем, не давая пикировке развиться до ссоры. Она не возражала и больше не напоминала ни про раны, ни про нельзя, ни про многое другое. Отдышавшись после страстных минут, Сергей вдруг сказал: «Нам не нужен брак по залету. Это еще что?» Любовник для принцессы, уже побывавший замужем, воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Но люди могут сделать вид, будто не знают, что от встреч с любовниками случаются дети. Если эта ночь не пройдет бесследно, я надеюсь, то наш ребенок родится зачатый вне брака, то есть бастард. Я понимаю, 40 дней траура и прочее, прости, что напомнил. Но коль мы договорились, что у нас все изменилось, позволь. Он сполз с кровати, потревожив мирно дрыхнувшую Лайзу, очень далекую от политики и дворцовых пересудов. Что ты делаешь? Дорогая Флоранс, может, я смешон в этой ночной сорочке, перемазанной кармином твоей помады, а не при мундире и шпаге, и не подметаю шляпой пол? Прошу тебя, помоги. Вообрази в моих руках огромный букет. После тех двух камушков, втихую украденных тобой с космического корабля, я уж и думать боюсь, где ты нарвешь цветы. Я серьезно. Сделанным отчаянием произнес Сергей. Дорогая, любимая, долгожданная, выходи за меня замуж. А там уже не важно, сбежим ли мы от судьбы, затаимся, будем вести простую жизнь, или ты взвалишь на меня всю тяжесть управления страной. Главное, чтобы мы были вместе. Как ты сказала, больше не теряя ни одной ночи. И ты не будешь навещать Машери? Вот уж чего не ожидал, ничего себе поворот. Клянусь, когда тренировался в Шанси с Люком, Рэем и Пуатье, не притронулся к Леа. Ни разу. Хоть ты и говорила, это неизменно, но я не мог. Не хотел ни с кем другим. Спроси у Капрала. Он сам на Леа глаз положил, не соврет. Флоранс села на кровати, поджав ноги. Не знаю, что еще у тебя спросить. Надо же поддерживать репутацию девицы со вздорным характером. То есть, если спросить нечего, свой вопрос повторю я. Да, иди ко мне, замерзнешь там. Возможно, они еще раз прорепетировали бы консумацию брака, но, постучавшись, вошел Рэй. Простите, если помешал. Хочу покормить Лайзу печенкой. Ей для крови полезно. И вывести. Ваше императорское высочество. Я осмелился послать за прислугой, чтобы помогли вам одеться. Сергей вздумал выбронить Рэя. Не стоило до такой степени очевидно показывать всей Киенне, где и с кем ночует принцесса. Но передумал, узнав, что та не отпустила экипаж. Карета с гербами Флоранс, кучером, форейтером и четверкой лошадей так и простояла в переулке до их выхода. По соседству скучали гвардейцы во главе с лейтенантом. Тем самым, что когда-то увез Леа в поместье. Во дворце, перед тем, как идти на траурную церемонию, лорд-канцлер собрал приближенных и ждал только Сергея. «Не хочу лезть, граф, в твою личную жизнь, но скажи, ваши отношения с принцессой наладились?» Тот опустился на кресло, брякнув рапирой. «На днях свадьба. Подробности нужны?» Во внимательных глазах канцлера промелькнула ирония. Тот явно заметил круги под глазами и другие признаки, свидетельствовавшие, сколько усилий пришлось приложить подчиненному для укрепления отношений. «Опустим их. Грех говорить, пока усопшие еще не отпеты и не погребены. Но для траура нет времени. Англичане приближаются. И если двое сумели натворить столько дел, что будем делать с целой экспедицией?» «Если нужно, будем воевать. За ингрийцев ручаюсь. В строй станут даже женщины и подростки», — заверил Люк. «Нам не нужны женщины и подростки в качестве жертв», — возразил Сергей. «Выход вижу один. Надо британских посланцев, когда приблизятся к Гее, послать нахер. На то они и посланцы. Но не просто от имени империи Киены. И Саланна, и все другие державы планеты должны узнать. Только твердость спасет их от оккупации». «Времени мало», — усомнился Рэй. «Так как конспирация полетела к чертям, я вызываю челнок для полетов на станцию, топлива в нем хватит. Флайер еще есть, заржавел небось. Как только принцесса вступит на трон, она подпишет письма ко всем, так сказать, коллегам. Многого от них не надо. Подтвердить, что считают себя полновластными государями на свои земли, воды, недра. И даже на воздух над головой. Делиться ни с кем не хотят, все свободны вчера. Да, будут трудности. Предвижу территориальные споры. Кто-то захочет под шумок урвать соседнее баронство другое, ну и пусть. Главное, чтобы на Гее не осталось ни миллиметра ничейной земли, даже снега на полярных шапках. «Сам полетишь на челноке развозить письма?» Даже для Хорхе подобная инициатива казалась излишне экстравагантной. «Думаю, мы с принцессой нанесем визит императору Саланны, все же крупнейшая держава западного полушария. К тому же их монарх, несмотря на расстояние, уважительно относился к Бодуэну. Пусть познакомится с преемницей. В остальные столицы пусть летят птенцы гнезда Эдуарда. Наша золотая молодежь. Все равно спектакли ставить пока некому. У меня предложение», — подал голос Антуан. «Как выгоним англичан? Нужен профессиональный театр. Газеты пора выпускать, пока нет телевидения и интернета». «Правильно. Женюсь и подскажу принцессе назначить тебя министром культуры, Антуан. Легче и титул будет выхлопотать. Тебе же обещано. Спасибо, ваше сиятельство. Скоро буду просто Серж, от титула намерен отказаться. Чую сердцем, британские здесь больше не котируются. А тебя, Антуан, попрошу. Прикажи мне подать двойной кофе без сливок и сахара. Мне в карауле у гробов стоять, а я на ходу засыпаю. В первой десятке караула оказался Пуатье. Перед заступлением на пост он шепнул Сергею. «Ваши обещания в Шанси, или, как всегда, потом-потом? Капрал, ты хорош только, когда стреляешь. Потому что все остальное время жалуешься. Жизнь у меня такая, ваше сиятельство. Мало в ней хорошего. Ладно тебе, нытик. Принцесса сама спрашивала, кого наградить из вчерашних. Ты первый в списке после Рэя и меня главный вдоводел». «Кто?» «Сколько баронских жен ты сделал вдовушками, не считал? Жизнь у нас такая, Пуатье, сам только что сказал. Выбирай баронство. Хочешь с вдовушкой, хочешь бери девицу. Чтобы что-то получить, надо сначала убить прежнего хозяина». «Везде так и всегда». «Нет, даже здесь многое переменится. Скоро. Я стану принцем-консортом. Надеюсь, к законному мужу ее императорское величество будет прислушиваться больше». Капрал некоторое время переваривал услышанное, потом, стесняясь, спросил. «Мадам Леа, перевезете в Киенну?» «Не думаю. Им с Тибальтом и в Шанси хорошо». «Но она все равно останется, Машери». «Она в любом случае останется матерью моего старшего и пока единственного сына». «Ты к чему клонишь, признавайся?» «Да какая разница? У вас полные права на нее». «Запал, значит». Сергею захотелось хлопнуть Пуатье по плечу, но здесь это не принято. «У тебя хороший вкус». «Но пойми, она не лошадь. Я не могу продать ее тебе, переписать на тебя договор». «Понимаю». «Да перестань нудеть. Завтра дуй к сотнику, сошлись на меня и спроси себе отпуск на 10 дней. Поедешь в Шанси, там и устраивай личную жизнь». «Вы не передумаете? А как же...» Насколько быстро капрал управлялся с автоматом и с командованием отрядом, настолько был тугодум в остальном. «А сколько вы ей платите?» Сергей назвал сумму, и печальные усы Пуатье обвисли совсем. «Будешь скулить, не получишь баронство. А оно, между прочим, даже средненькое, дает несколько сотен в год, а то и 1000. Вот что! Я не снижу содержание Леони на грош при 2 условиях. Ты с ней венчаешься в церкви и растишь Тибальта до 6 лет, но парень должен знать, кто его настоящий отец. Потом я его заберу в Киенну». «Спасибо, ваше сиятельство». «Не спеши целовать мне руки». Сергей брезгливо одернул правую. «Если Леа не согласна, наш с тобой договор не вступает в силу. Один совет. Улыбайся. Она, как и я, не любит пессимистов. Все, идем к гробу». Средний транспортный корабль, принадлежащий форин-офис правительства Его Императорского Величества, вышел из точки перехода в 6 световых часах от Геи. Оружие для битвы в космосе он практически не нес, но несколько атмосферных штурмовиков и рота космодесанта на борту корабля прекрасно соответствовали древней доктрине. Война — продолжение дипломатии иными средствами. Министр иностранных дел империи, решившийся на вояж к этой довольно проблемной эти перспективной планете, первым делом спросил у офицера, возглавлявшего военную часть миссии. «Полковник, есть свежие донесения от агента Джейн?» «Нет, сэр. Я приказал доложить о текущей ситуации. Ответ ожидается в течение 13 часов. Прошу учесть время прохождения сигнала до Геи обратно». «Хорошо, Джош. Поскольку пространство и время перестали играть в чехарду, предлагаю выпить чаю. Где наш флот, там и добрая старая Англия». Министр слыл поклонником викторианской эпохи и даже заказал себе трость в стиле лондонских денди XIX века. А свой несколько расплывшийся вид объяснял, что к полноватым улыбчивым людям больше доверия, они не выглядят опасными. Полковник же придерживался космофлотских традиций, минимум лишнего телесного груза в боевом скафандре. Они находились в неравном положении. Дипломатия работала всегда и везде. Военно-космические силы применялись редко и только с колоссальным перевесом над аборигенами или редкими повстанцами. Между собой великие державы не доводили дело до вооруженных конфликтов многие столетия. Уж слишком убийственной получилась бы война для всех участников, размазанная на десятки парсеков и несколько миров. Поэтому напускная суровость и бравада военных вызывали у дипкорпуса едва скрываемую улыбку. Угроза силы — такая странная штука, одинаково хорошо срабатывает и реальная накопленная мощь, и талантливый блеф. А уж обманывать империя научилась задолго до королевы Виктории. Чай допить не успели. «Сообщение, сэр», — доложил вахтенный офицер. Это было крайне странно. Транспорт летел в звездной системе какие-то четверть часа. Его радиосигналы и гравитационное возмущение не могли достичь еще ни одной планеты, тем более единственной обитаемой. «Читайте, Пол», — приказал министр. «Я зачту вам текстовую часть, сэр. Здесь приложены 42 файла с разным контентом. Передача идет пакетными импульсами. Ретранслятору у точки перехода, без кодировки. В формате всем-всем-всем». «Мне уже не нравится», — проскрипел полковник. «Читайте, не тяните». «Генеральному комиссару ООН по делам колоний, генеральному комиссару ООН по правам человека, его императорскому величеству...» Здесь перечислены главы всех империй Земли и информагентства. «Две страницы с вашего разрешения пропущу». По мере того, как вахтенный первый лейтенант зачитывал страницу за страницей и на столе остывал недопитый чай, в кают-компании температура понижалась, пока не приблизилась к точке замерзания. Моральная, конечно. Температуру воздуха приборы фиксировали прежнюю. «Повторите про штурмовик, Пол», — попросил министр. «Действуя по приказу и от имени правительства Его Императорского Величества, британский эмиссар под ником Джейн умышленно или по неосторожности передала в полное распоряжение аборигену боевой корабль, вооруженный по стандарту орбитально-атмосферного штурмовика класса «Торнадо», с активированными системами и полным комплектом ракетного и лучевого оборудования. Завербованный эмиссаром Джейн абориген, обученный представителями Великобритании обращению с кораблем, принял решение методом шантажа из демонстрации бортового оружия путем уничтожения города с жителями вынудить местную элиту признать эмиссара Джейн императором Киенны, а себя принцем-консортом и мужем эмиссара Джейн. «Дальше!» — рявкнул полковник. Его пальцы машинально согнули чайную ложку. Действуя по приказу и от имени правительства Его Императорского Величества, британский эмиссар под ником Джейн пронесла радиоактивные вещества с высокой степенью ионизирующей способности в спальные помещения императорского дворца Киенны, вызвав ускоренную смерть Его Императорского Величества Бодуэна II и смертельное заболевание единственного наследника мужского пола принца Эдуарда, а также заражение и смерть нескольких подданных империи, в чем чистосердечно призналась. Она же, действуя по приказу «Пропусти!» — начал терять терпение министр. «Что эта рыжая б***ь еще натворила?» Инспирировала мятеж с целью посадить на трон Киена марионеточного правителя, а затем подготовить с ним фиктивный договор о добровольном присоединении Киена к Британской империи. Распространила сведения о миссии и несоответствующем эпохе вооружений среди мятежной аристократии. «Хватит. Проанализируем детали позже. Помню, ваша Джейн должна была вернуть на нашу службу графа Левашова. Если ей это удалось, то, полковник, не все еще потеряно». Министр махнул пухлой ладошкой офицеру. «Пропусти претензии. Что они хотят?» «Если кратко, они поделили планету всю, сэр, включая облака. В связи с чем ее императорское величество Флоранс I от имени всех монархов Геи просит нас воздержаться от приземления как корабля целиком, так и любого летательного аппарата. В противном случае наши действия будут расценены как интервенция. В Совет Безопасности ООН отправится соответствующее обращение». «Насрать!» Полковник стукнул ладонью по столику, и чашки зазвенели, удерживаемые на столешнице пониженной гравитацией судна. «Приблизимся и разнесем из противометеоритной пушки их гребаную орбитальную станцию. Передача прервется». «Не поздно ли? Вы же не знаете, сколько пакетов успело уйти в переход. Задержать их распространение — все равно, что пытаться ладошками перекрыть распространение света от вспышки сверхновой. Не удивлюсь, если оппозиция потребует вотума недоверия правительству и поставит вопрос о досрочных выборах. Реакцию русских и американцев я даже представить боюсь. Полковник, как говорил мой покойный дед, если все время действовать по принципу «а насрать», скоро сам окажешься по уши в дерьме. Пол, скиньте эту дребедень мне на терминал в каюту. Подумаю». «Обождите», — остановил его полковник. «Как там двое других наших подданных? Агент Эндрю и граф Левашов?» «Об Эндрю в сообщении ни слова, сэр», — ответил первый лейтенант. «От Левашова только подпись ниже подписи императрицы. Его императорское высочество, принц-консорт Киенской империи, герцог де Брезе Серж де Левашов». «Британский титул он не указал», — сразу заметил военный. «Мерзавец», — подтвердил министр. «Но сейчас мы не сможем привлечь его за измену. Козыри у него. Придется действовать грубо. Полковник, у вас, я знаю, есть какие-то резервные способы связи. Найдите мне Эндрю. Пусть у него появится новое задание. Как там писал Левашов, простите, да, Левашов, по приказу и от имени правительства его императорского величества». Главарь банды, орудовавший у границы Киенны с Ингрией, был, наконец, изловлен и доставлен в Ингренбург. За каких-то пару недель эта банда, всего лишь человек 10, прославилась редкой жестокостью, поразившей даже жителей гор. Король пожелал лично увидеть разбойника. Тот был крупного роста и могучего сложения, с толстой бычьей шеей, светлокож и мрачен. Грязные волосы запеклись кровью. «Вот ты каков!» — задумчиво произнес монарх. Поддерживая репутацию свирепого горца, он вел прием в латах и с большим двуручным боевым мечом. В таком же полном вооружении стояла и охрана. Позвякивающий цепями здоровяк бросил ему вызов. Был еще свирепее, еще безжалостнее. Король смотрел на него оценивающим взглядом. «Можно ли поставить это чудовище на службу, на страх врагам? Или его не удастся удержать на поводке?» «Ты убивал, тебя казнят», — катнул пробный шар король. «У меня есть более выгодное предложение, ваше величество. Я отданы империи Великобритания. Их представители в самое ближайшее время обратятся к вам. Выдайте меня им, и награда будет велика». Говорил он с сильным акцентом и несколько витиевато. «Великобритания? Где это?» — спросил король у советника. «Помните послание императрицы Флоранс, ваше величество?» — зашептал советник. «Вот ему подтверждение. Британцы прибудут издалека и начнут вести себя как варвары. Наш бандит точно хуже варвара». «Это меняет дело», — решил правитель и объявил. «О Великобритании мы наслышаны как об огромной и могучей державе. Так стоит ли ее императора обременять делами о каком-то убийце с большой дороги? Если встречусь с британским монархом, пусть знает, я оказал ему услугу. Повесить». Позже он объяснил придворным: «Не нужно перекладывать на другого дело, которое прекрасно можешь завершить и сам». При известии, что британский борт приближается к Гее, Флоранс встревожилась не на шутку. Ее так долго и Хорхе, и Сергей стращали последствиями их визита. Выгнав всех из своего кабинета, она принялась вытрясать душу из мужа. «Летят! Они все же летят, Серж, ты обещал! Неужели одно единственное письмо спасет планету?» «Хочу надеяться, уже спасло. Достаточно, чтобы оно попало на стол оппозиционным партиям Великобритании и, самое главное, в оппозиционные средства массовой информации. Потом его вынуждены будут озвучить и другие СМИ. Знаешь, угроза ракетного удара по городу, передачи новейшего оружия дикарям — это не шутки. Неужели у них совесть проснется, и они заголосят: «Прости, Боже, мы согрешили», так что ли?» Она металась по кабинету, как тигрица, у которой забрали детенышей. «Совесть? Сознание греховности? Дорогая, ты забыла главное, о чем я тебе рассказал. Нет у них никакой совести. Она атрофировалась за ненадобностью. Они боятся единственного греха — нарушения самой главной заповеди из 10, 11. «Ну, и что это за заповедь?» Флоранс остановилась среди комнаты и теперь снова напоминала тигрицу, готовую прыгнуть на кого угодно, даже на служителя, принесшего ей ляжку антилопы на обед. «Заповедь: не попадайся. Истинные британские джентльмены способны абсолютно на любую низость, если она не станет достоянием гласности и не будут нарушены внешние приличия. В нашем случае все приличия пошли коту под хвост, что важно, максимально публично. Лондонские ханжи взвыли от восторга. Скажу так, заслуги Джейн в спасении Геи от Великобритании сложно переоценить. Давай поставим ей памятник на месте героической гибели». При словах о памятнике отравительницы ее отца и брата императрица подняла руки с полусогнутыми пальцами, угрожая вцепиться ногтями, и расхохоталась. «Испугался? То-то. Будешь знать, как дразниться. Памятник всяким там рыжим бабам придумал тоже. Смотри у меня». Короткую ссору, или скорее имитацию ссоры, нужно было завершить поцелуем, но Сергей не успел. Над его и ее браслетами комов появился прямоугольник с лицом Антуана. «Срочное сообщение, Ваше Императорское Величество! Ваше Императорское Высочество! От капитана Рейнджера, Юрий Долгорукий! Тот вошел в нашу звездную систему! Сбрось мне Флоранс на ком! Быстро!» Доли секунды, пока Антуан переправлял данные, Сергей успел обнять и чмокнуть жену, все еще дрожащую от пережитого всплеска эмоций. Потом впился глазами в текст письма русских. Капитан сообщал, что правительство Российской империи предложило выкупить у Британии пай в миссии за 50% от той небольшой суммы, что англичане заплатили американцам, и очень мало сомнений, что Лондон откажется. Как представитель России, капитан уполномочен принять заявление о вступлении Киенны в ООН, а также любого другого государства планеты, или, что проще, союза всех государств. На борту офицер дипломатического корпуса с верительными грамотами, которые он желает вручить императорской семье, контейнер с медицинским оборудованием для лечения детей, страдающих от лучевой болезни, и множество всяких других полезных плюшек. «Это какой-то подвох?» С обычной подозрительностью спросила Флоранс. «Нет, рука помощи. Но ты совершенно свободно можешь решать, принять ее или оттолкнуть». «Молчу, потому что ты опять назовешь меня манипулятором». «А эти?» «Англичане?» «Они?» «Всегда в своем репертуаре. Взяли курс к точке перехода, не попрощавшись и не извинившись. Зато с чувством сохраненного достоинства». «Даже не верится». «Что мы победили?» «Так это только победа в бою, дорогая, но не в войне. Нам нужно поднять целую планету до уровня современной цивилизации, но при этом не загадить природу. Нам нужно отбиться от других доброжелателей. Поверь, британцы не единственные с загребущими лапами. Я бы даже сказал, еще не худшие среди себе подобных. Да много чего». Некоторые подробности капитан Юрия Долгорукова и дипломат рассказали позднее. За считанные дни в интервале между стартом британского военного транспортника и российского рейнджера на земле произошло многое. Британская оппозиция из событий на Гее, в общем-то совсем не сильно касающихся подданных Его Величества на земле, устроила колоссальный скандал, уцепившись за письмо Флоранс и Сергея как за информационный повод. Акции многих крупных британских корпораций поползли вниз, поэтому особой активности Гранд-флита у Геи ждать не стоило. Топливо все же стоит денег, а их количество в королевской казне есть величина отрицательная. Сделанная Антуаном свадебная фотография Флоранс и Сергея стала хитом в глобальной сети. Бывшая британская невеста бывшего графа изо всех сил отбивалась от комментариев, убеждая репортеров и блогеров, что совсем не собиралась учинить суицид от разочарования, в чем ее подозревали. Одна фраза англичанки стала крылатой: «Мужчины — не то, ради чего стоит жить, и тем более не те, из-за кого следует умирать». Когда посол процитировал британскую принцессу, августейшие супруги дружно рассмеялись. Флоранс бросила: «Как я ее понимаю?» Сергей подмигнул дипломату: «Это наше личное». Наконец настал день отлета. Экипаж Юрия Долгорукова был готов отвезти императорскую чету на землю для церемонии вступления Киенны в ООН, а затем вернуть обратно. Во время сборов Флоранс задала неожиданный вопрос. «Кровати на корабле удобные?» «Так себе». «К чему этот вопрос?» «Надо сделать наследника. И не упрекай меня, что я все время смешиваю личное с политикой. Готов хоть сейчас заняться продолжением императорского рода, прямо на твоем рабочем столе. Когда там у нас опасные дни?» «Не знаю». «Ты даешь». «А красные когда кончились?» «Так не было после того, как я пришла к тебе под утро после штурма. Календарь сбился. Ты думаешь, рано же еще делать выводы?» Но Сергей не стал ждать. Он опустился на колени возле жены, обнял ее, прижался лбом к упругому животику. «Здравствуй, твое императорское величество Бодуэн III. Или Флоранс II. Мне удержалось от возражения императрицы. Громко залаяла Лайза. Она была готова любить и охранять любого человеческого щенка.